Глава 26. И вот мы уже третий час ехали на озеро все в одной машине, включая мою маму и Лили, и обиду Лили на меня. Я никогда не страдала клаустрофобией, но игнорировать маму в то же самое время, когда Лили игнорировала меня, было невыносимо. Я приказала себе подумать о чем-нибудь другом, и мой мозг подчинился. Я думала о своих руках в волосах Ника. Я думала о том, как оставила его на той вечеринке. Я думала о том, что с тех пор он не ответил ни на одно из моих сообщений. Вполне возможно, ему все еще нужно было попасть в высшее общество. Я была нужна ему. Я осмотрела мою прекрасную леди. Я осмотрела красотку. Это не делается за один раз. И если он все еще нуждался в моей помощи, если он все еще хотел моей помощи, даже если это ничего не значило, я смогла бы, по крайней мере, отвлечься от всего остального. И пусть я не придерживалась взглядов Кэмпбелл Эймс на то, как снимать напряжение и справляться с проблемами, мысль о том, чтобы снова прикоснуться к волосам Ника, снова прикоснуться к нему, не была лишена привлекательности. Я посмотрела на свой телефон и принялась набирать сообщение. «Едем на озеро. Дай знать, если тебе понадобится спутница на празднование 4 июля». Я отправила сообщение, подняла глаза и увидела свою маму. Она была в восторге, узнав, что я переписываюсь с парнем. От этой мысли меня затошнило. Во скольких мужчин она влюблялась на моих глазах? Всё детство я наблюдала, как ее бурные романы заканчивались тоской и разбитым сердцем. Переписки, танцы, прикосновения — это не для таких девчонок, как я. Я отложила телефон и попыталась отключить голову. К счастью, мы добрались до домика у озера, прежде чем моя память начала мучить меня еще какими-нибудь воспоминаниями. «Элли, почему бы вам, Сойер, не занять комнату в башне?» Лилиан мастерски лишила Лили шанса выгнать меня из нашей бывшей общей комнаты. «Лили может переночевать в моей комнате!» — крикнул Джон Дэвид, хотя он стоял в шагах в пяти от нас. «Все равно я буду почти все время возиться с гольф-каром в гараже. И кто-то должен отвезти меня в Walmart. Мне очень много чего нужно купить. Народ, этот парад сам себя не выиграет. Я отвезу тебя», — вызвалась я. «Подальше от Лили, подальше от мамы». «Не утруждайся, Сойер», — сказала мне Лили. «Я сама отвезу Джона Дэвида». Это были первые слова Лили, сказанные мне за последние две недели, и их подтекст задел меня сильнее, чем любое оскорбление. Она попросила меня не утруждаться, потому что я не была членом семьи. Я больше не была ее семьей. Вид из окна комнаты в башне был все тот же. На озере уже кипела жизнь, хотя была еще середина недели. «Завтра будет фейерверк!» Мама бросила свою сумку на одну из кроватей и плюхнулась рядом с ней. «Сотни лодок будут стоять на якоре в этой бухте, чтобы полюбоваться этим зрелищем. Уверена, Джон Дэвид с нетерпением ждет пролета F-16. После парада гольф-каров, конечно». F-16. Американский многофункциональный легкий истребитель. «И конкурса по поеданию пирогов», — добавила я, отворачиваясь от окна. Я заметила розу, лежавшую в изножье моей кровати, и еще одну — в изножье кровати Лили. К ним прилагались конверты. Наверняка в них были подробности о сегодняшнем вечере. Но последнее мероприятие белых перчаток закончилось тем, что Лили попала в больницу, а предыдущее — обнаружением человеческих останков. И я уже сомневалась, стоило ли рисковать и открывать конверт. «Я чего-то не знаю?» — спросила мама, бросив взгляд на розы. Нотка надежды в ее голосе подсказала мне, что она очень хотела бы знать. Она хотела, чтобы я поговорила с ней, чтобы мы были лучшими подружками, чтобы я могла довериться ей, а она мне. Я не знала, зачем тетя Оливия пригласила ее сюда. Это было мое наказание за то, как я общалась с Анной, или же, узнав о неверности дяди Джея Ди, она решила, что пришло время закопать другие топоры войны. Как бы то ни было, на самом деле это не имело никакого значения. «Сойер, я пытаюсь. «Правда пытаюсь. Просто скажи мне, что мне сделать?» — сказала мама. «Вернуться в прошлое и сказать мне правду». Но я не могла произнести эти слова. Я не могла даже подумать о них без чувства вины. Это было самое невозможное во всей этой ситуации. Неважно было, что она сделала или не сделала, что она сделает или не сделает в будущем. Часть меня всегда будет считать, что это я должна все исправить. Я должна любить ее. «Тетя Оливия рассказала тебе, что у ее мужа есть любовница?» — спросила я, умудрившись сохранить ровный тон и не поддаться бушевавшим внутри эмоциям, которые грозились захлестнуть меня в любой момент. «Сказала». Видно было, как она приготовилась к тому, что я скажу, что это не в первый раз или типа того. Но я промолчала. Я устала злиться. Я не хотела причинять ей еще больше боли, чем она чувствовала. Я вцепилась пальцами в подоконник, а потом развернулась к ней. «А тетя Оливия не сказала, что эту любовницу зовут Анна Гутьеррес?»